Милый Алексей Григорьевич, все мы неудачники, и то, что тревожит тебя, должно тревожить и всякого человека разумного. Все так, мать Павла, все так. Но меня сие должно тревожить сугубо. По элику лишь немногим было уготовано то, что должен был исполнить я. Велик был унаследованный тобою долг, велик и грех. Так что ж мне делать? Первонаперво скажи мне, много ли времени уделяешь ты молитве? Отнюдь немного, мать Павла, ибо признаюсь тебе, что ежедневные молитвы читаю без усердия, не вникая в смысл читаемого. Сие повелось у меня с корпуса, а особливо с Парижа. Правда, я отнюдь не Офей и Бога почитаю, но лишь как бы какого генерала, разве что небесного. Прочел утром молитвы, а потом весь день свободен от служения Богу. Вечером еще помолился и опять свободен. Вот токмо в минуты большой печали да большой радости шевелится в душе что-то особенное, как бывало в детстве. В храм-то ходишь ли часто? Лишь по самым большим праздникам, да еще великим постом, когда говею. А делаю то по единой привычке. Отрапортовал о грехах и конец. Но, коли так жить, то и тревог не миновать. Ведь вот ты мне говоришь, что не исполнил почти ничего из предназначенного тебе. А ты бы и сейчас, даром что немощен, мог много исполнить. Да так, что и все тревоги твои отошли бы прочь. Оставь хозяйство. Графинюшка твоя умница, она и без тебя сама все управит. Оставь все пустые занятия садоводством да медициной. Больше молись. Ты думаешь? А мне не верится, что будет толк. Я ведь закоснел в своих формальных уставах богопочитания. Вечером на пути в опочивальню Алексей Григорьевич встретился с дядькой, который же устраивался спать на своем сундуке. Кирилла, не кажется ли тебе, что я до сих пор очень странно жил? А жил ты, батюшка мой, как и все большие господа, но они живут. Оно, знам, дело странно, потому, значит, для себя живут, а не для Бога. Эш, как ты это хорошо заметил. Ты, брат, умен, а Господь хоть какого дурака умудрит. После подобного рода бесед со Шкуриной Алексей Григорьевич стал почасто заходить к ней в комнату, садился в кресло и просил читать вслух псалмы. «Ну как, полегчало у тебя на душе?» — бывало спрашивала его Шкурина после чтения. «Да нет, не полегчало. Но сие чтение мне по душе, в нем высокая мудрость.